Господин де Реналь в это утро не выходил из дому. Он беспрестанно ходил вверх и вниз, занятый своими сделками с крестьянами, которым продавал картофель. До самого обеда госпожа де Реналь не могла уделить ни минуты своему пленнику. Когда прозвонили и подали обедать, ей пришла мысль утащить для него тарелку горячего супа. Бесшумно подходя к двери, занимаемой им комнаты с тарелкой в руках, она вдруг очутилась лицом к лицу с лакеем, который утром припрятал лестницу. Он тоже бесшумно подвигался по коридору и как будто прислушивался. Вероятно, Жюльен слишком громко расхаживал у себя. Лакей удалился слегка сконфуженный. Госпожа де Реналь смело вошла к Жюльену. Встреча с лакеем сильно встревожила его. «Ты боишься?» — сказала она ему. «А я бы презрела все опасности в мире, не моргнув глазом. Лишь одного только я боюсь. Той минуты, когда останусь одна после твоего отъезда». И с этими словами она убежала. «О!» — подумал Жюльен с восторгом. «Угрызение совести! Вот та единственная опасность, которой страшится эта великая душа». Наконец наступил вечер. Господин де Реналь отправился в клуб. Жена его объявила, что страдает ужасной мигренью, удалилась к себе, поспешила отпустить Элизу и открыть дверь Жюльену. Оказалось, что тот действительно умирал с голоду. Госпожа де Реналь пошла в буфетную за хлебом. Вдруг Жюльен услыхал громкий крик. Воротясь к нему, она рассказала, что, войдя в буфетную без огня, подойдя к шкафу, куда убирали хлеб, она наткнулась на женскую руку. Это была Элиза. Ее-то крик услышал Жюльен. Что она там делала? Она или воровала конфеты, или шпионила за нами, — ответила госпожа де Реналь совершенно равнодушно. К счастью, однако, я нашла пирог и большой хлеб. — А там что? — спросил Жюльен, указывая на карман ее передника. Госпожа де Реналь забыла, что за обедом наполнила их хлебом. Жюльен обнял ее со всей страстью, на какую был способен. Никогда еще она не казалась ему столь прекрасна. Даже в Париже, — смутно мелькнуло у него в голове, — я никогда не найду более возвышенной души. В ней замечалась неловкость женщины, не привыкшей к подобного рода уловкам, но в то же время и истинное мужество существа, которое страшится опасности совсем другого порядка, может, и ужасных, но совсем в ином смысле. В то время, как Жюльен с большим аппетитом ужинал, а подруга его подтрунивала над незатейливостью его пиршества, она, казалось, чувствовала отвращение к серьезным разговорам, вдруг послышался сильный удар, потрясший дверь. Это стучал господин де Реналь. «Почему ты заперлась?» — кричал он жене. Жюльен едва успел скользнуть под диван. «Это что такое?» — воскликнул господин де Реналь, входя. «Вы совсем одеты? Ужинаете и заперлись на ключ». Во всякое другое время вопрос этот, заданный с супружеской сухостью, смутил бы госпожу де Реналь. Но теперь она чувствовала, что мужу ее стоит только немного нагнуться, чтобы увидеть Жюльена, ибо он занял стул напротив дивана, на котором только что сидел Жюльен. Мигрень послужила всему извинением. Между тем, как муж, в свою очередь, пространно рассказывал ей подробности, выигранные им в клубе партии на бильярде. «В 19 франков, честное слово!» — прибавил он. Она заметила, что в трех шагах от них на стуле лежит шляпа Жюльена. Хладнокровие ее удвоилось, она стала раздеваться и, улучив минуту, быстро прошла сзади мужа и бросила платье на стул со шляпой. Наконец господин де Реналь удалился. Она попросила Жюльена повторить рассказ о своей жизни в семинарии. «Вчера я не слушала тебя. Пока ты говорил, я все время собиралась с духом, чтобы прогнать тебя». Она забыла всякую осторожность. Разговор шел очень громко, и было, должно быть, часа два утра, когда свирепый удар в дверь прервал их. Это был опять господин де Реналь. «Скорее отоприте мне! «У нас в доме воры», — говорил он. «Сегодня утром Сен-Жан нашел их лестницу». «Теперь все кончено», — вскричала госпожа Дореналь, бросаясь в объятия Жульена. «Он убьет нас обоих, потому что в воров он не верит. Я умру в твоих объятиях более счастливые при смерти, чем в течение всей жизни». И, не отвечая ни звука выходившему из себя мужу, она страстно целовала Жульена. «Сохрани, мать, Станиславу!» И он посмотрел на нее повелительным взглядом. «Я выпрыгну во двор из окна твоей уборной и скроюсь в саду. Собаки узнали меня. Сложи мою одежду в узел и брось в сад, как только будет возможно, а пока пускай выламывает дверь. Главное, ни в чем не признавайся, я тебе это запрещаю. Пусть лучше у него будут подозрения, а не уверенность. Ты убьешься, когда будешь прыгать». Это было ее единственным ответом и единственной тревогой. Она проводила его до окна уборной, потом спрятала его одежду и, наконец, отворила дверь кипевшему гневом мужу. Он осмотрел комнату, уборную, не говоря ни слова, и скрылся. Жульена была брошена его одежда, он схватил ее и проворно побежал к нижней части сада по направлению к Ду. Во время бегства он услышал свист пули и вслед за ним ружейный выстрел. «Это не господин Дореналь», — подумал он, — «он слишком плохо стреляет». Собаки молча бежали рядом с ним. Второй заряд раздробил, очевидно, одной из них лапу, потому что она жалобно завизжала. Жульен перепрыгнул через ограду террасы, сделал под ее прикрытием шагов 50 и опять бросился бежать в другом направлении. Он слышал перекликающиеся голоса. Отчетливо видел, как лакей, его враг, выстрелил из ружья. Стрелял также фермер с другого конца сада, но Жульен уж добрался до берега Ду и принялся одеваться. Час спустя он был уже на расстоянии Лье от Верьера на Женевской дороге. «Если у них появится подозрение, — подумал Жульен, — то меня будут скорее искать по дороге в Париж».